Ненужные мысли и чувства тоже мешают и тоже являются сором. Отдача мне сердца означает освобождение от всего своего и замену моим. Мое касается общего блага, свое – себя. Всем слуга, всем служащий мне служит, себе служащий – тьме. Мысль о себе не от света, ибо все свое – мое. Остаться с собою в мире надземном значит остаться ни с чем, ибо личному миру самости нет места в космосе, в царстве космической правды. Иллюзии самости или иллюзия самости – это область низших слоев астрала. Полчища адова ею живут в котле пережитков личных переживаний. Магнит моего духа притягивает духов созвучных, извлекая их из мира иллюзий. Скажу тайну, до них ты охоч. Потеря себя не есть утрата. Но замена одного другим, малого великим, тьмы светом. Это есть царствие Божие, обретенное внутри, и достижение ступени сверхличной. Индивидуальность не есть личность и самость, которые замкнуты кругом интересов одного воплощения. Индивидуальность, поднимаясь над цепью отдельных инкарнаций, их обнимает, все их включая в себя. Смена рас коснется каждой индивидуальности, сметая эфемерное построение личных мирков и утверждая явление перевоплощающейся, бессмертной индивидуальности человека. Помогаю скорее узреть правду космической жизни, в ней утверждая бытие своего духа. Осознание будущего и своего места в нем не в личных мерах. Готовность указывается как условие этого осознания, но не в своем представлении от сегодня. Будущее не втиснуть в рамки настоящего, а индивидуальность в личность данного воплощения. Потому указывается расширение сознания до орбиты индивидуальности и отказ от личного, ограничивающего ее малою, тесною сферой.